Братья, прочитаем место Священного Писания. Записана первая книга Петра, 1 Петра, 5 глава, 8 стих, 5-8, 1 Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Братья, я хотел бы обратить внимание сегодня также на это качество – трезвость. И здесь апостол Петр, он убедительно предупреждает. Бодрствуйте и трезвитесь. Почему? А потому что, если не будешь иметь трезвости, то дьявол поразит. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вчера брат Павел говорил слово о трезвости, а у меня стали переживания. Думаю, сейчас брат все расскажет. Я думаю, наверное, придется какую-то другую тему, может, готовиться. Оказывается, о трезвости можно говорить очень много и всесторонне обращать на это внимание. И вот трезвость, само качество трезвость, оно имеет слово славянское «трезвиться», то есть быть рассудительным и бдительным. Я вспоминаю, мне лет 8 назад, когда я еще не имел опыта водительского стажа, только сдал на права, и едем в один город с женой. Я смотрю, почему-то машины стоят, и я думаю, почему они стоят? Я их обогнал и дальше поехал. А жена говорит, слушай, так ты на красный поехал. А я не обратил внимания. Не заметил. Братья, нет бдительности. А от чего бдительность? Опытности нет. Я помню, когда учился, инструктор меня раза два, наверное, под знак завозил. Говорит, так, поехали сюда. Почему я смотрел только на рули на дорогу, чтобы видеть, а знаков я еще не замечал, не обращал на это внимания. Братья, бдительность, она тоже приходит, когда человек имеет какой-то опыт, или, как написано, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это к римлянам апостол Павел говорит. То есть должна быть опытность для того, чтобы правильно сориентироваться. И вот бдительность и рассудительность – это, ну, можно сказать, это и есть как раз трезвость. И в Слове Божьем написано «к служителям». Хотя, братья, я думаю, не только это к служителям относится, это ко всем, что епископ должен быть трезв. Он должен видеть обстановку. Как-то задавали вопрос, где должно быть место служителя. Оно должно быть именно там, где он может видеть, кто заходит в церковь, кто выходит, что, как, кто сидит, кто что делает, на все обращает внимание. Он должен быть трезв, он должен правильно определить дальнейшие действия. Как поступить, как разрешить тот или другой вопрос? И я думаю, ну, здесь Слово Божье говорит, что трезвым быть нужно всем. Я помню, это где-то в 90-х годах я слышал такое, есть движение или учение, называется «Христиане-трезвенники». Я когда услышал, мне удивительно стало. Я думаю, в чем выражается их трезвость? Может быть, что они не всегда приходят пьяные на служение, может быть, частично, а может, вообще не пьют. Я не знаю. Но в чем заключается это учение? Я понимаю, если христианин, значит, и должен быть трезвенник. А если обратить внимание именно на трезвость духовную, чтобы быть бдительным, чтобы быть рассудительным, то Слово Божье ставит это всех под эту ответственность – быть трезвым. Братья, я также хотел еще обратить внимание, это записано, первая книга царств, там мы знаем это в начальных, главах, там открывается об одном священнике, это священник Илий. Я не хотел бы, братья, сегодня судить этого священника, но если вникнуть во все его переживания, я каждый раз, когда читаю, как-то сердце мое, оно сокрушается, я в переживании, мне так жаль становится этого священника. О нем много написано, может, и не так много, но достаточно, чтобы понять, что была утрачена трезвость. Все казалось хорошо. Когда его избирали на служение, я понимаю, наверное, и жена как-то дорожила этим. Радовалась семья, дети. Отец избран на это ответственное служение – быть священником в народе Божьем. И весь народ смотрел на него. Он должен разрешать ответственные вопросы. Он должен участвовать в семейных, может, каких-то переживаниях. И вдруг такое печальное состояние. Он даже не способен был отличить крик души, плач скорбящего сердца. Когда Анна пришла, чтобы помолиться, и, утратив духовную трезвость, он почел ее пьяную. Вытрезвись от вина. Нет, я... Жена скорбящая, я скорблю духом, не считай души моей, не считай рабы твоей, что я женщина негодная. Пусть Бог тогда благословит тебя, пусть услышит твою молитву, вроде хорошо. Потом обратить внимание, я понимаю, что все равно сердце его где-то скорбело. Не все было плохо в нем. И если обратить внимание, хотя и сыновья не пошли путем, написано, что они были негодными. Я не знаю, как нужно было поступить. Может, нужно было отстранить от служения. Может, нужно было как-то решить этот вопрос. За то, что ты не обуздывал сыновей, был вынесен приговор Божий. Был вынесен приговор Божий. И печальная картина, когда уже Бог с ним не говорил, можно так сказать, Бог стал говорить с отроком, с Самуилом. Конечно, сердце его огорчалось. Братья, вот представьте такую картину, да, когда пришли вот к нам, и, может быть, или с детьми нашими говорят, а с нами даже и разговаривать не хотят, не считают нужными, задают какие-то вопросы, открывают. Я думаю, печально. Или в церкви это может быть. Братья, скажу откровенно, так оно есть. Когда, бывает, подходят с какими-то вопросами, да, и подходят, бывает, не к тебе, хотя понимаешь, что ты ответственный, понимаешь, что на тебе ответственность какая-то, переживание, и непременно ты несешь ответственность за это или другое дело. И вдруг обходят и подходят к другому, и на сердце какая-то печаль. По-разному можно рассуждать, по-разному. Но я хотел бы обратить внимание вот на священника Илия. Обидно, и он так робко подходит к Самуилу и говорит: «Сын мой, скажи, что тебе Господь говорил?» Он переживал, он должен открыть тайну. И он рассказал. Братья, когда наступил такой критический момент в его жизни, сидит он на седалище, война идет, борьба, народ Божий вступил в брань с противниками, священник или он понимает, не знает, может быть, Бог окажет милость, я не знаю, что нужно было делать в этот момент, и вдруг ему приносят такую весть, что два сына твои, Офни и Финиес, погибли, умерли. Еще он сидел, держался, я понимаю так, сидел на седалище священческом. Еще он был священник, да, еще нет, Бог не сказал, встань, уйди с этого места. Он еще находился там. Но когда сказали, что ковчег Божий взят, все равно сердце его было там, он уже не выдержал. Написано, он упал с седалища, сломал хребет и умер. Братья, я понимаю так, когда ему сказали эту новость, печальную новость, то он потерял сознание, упал и умер. Печальное состояние, братья. Я хотел бы не все как бы отрицательно. Бывает, братья, когда переживание о Доме Божьем, и когда действительно стресс, мы думаем, ну, служитель, он должен все-таки как-то переносить, он же сильный, ну, зачем такой стресс как-то, ну, сердце болит? Нет, надо все на Господа возлагать. Нет, братья, мы же люди, и точно так же переживаем, точно такие же страдания и стрессы. В этом году пресвитерская конференция прошла как-то особо напряженно, хотя всегда испытания. Проходит, ну, служение, все, проповедь, ну, как обычно, вроде хорошо. И вдруг сообщение. Братья, в Протасово горит дом молитвы. Помолимся. Все стали на колени, молились, переживали. Кто-то поехал, звонки постоянно звонят. Ну как там пламя, пожарники тушат там, не могут потушить. Ну, постоянная информация, телефон звонит постоянно. Молятся все, переживают. Ну как дальше, как дальше? Состояние служителя. И потом передают, помолимся о служителе. Старый служитель, сердце, конечно, его было сильно обеспокоено. Дом молитвы. Сердце его было там, в храме. И когда он услышал эту весть, конечно, он сильный получил такой стресс, сильное переживание. И когда пришли, чтобы задать, он не мог отвечать ни на один вопрос. Как бы отняло речь. И он сидел только и плакал, рыдал. Братья, это нормальное состояние, переживание о теле Божьем. Другой бы так, что там, дом молитвы как-то, ничего, еще лучше построим. Нет, братья, все-таки это хорошее, это правильное, трезвое понимание, отношение к делу Божьему. Когда-то там каялись грешники, служение проходило, сколько там вознесено было всесожжений Господу, как хорошо. И вдруг такая печаль. Когда в Туле также сгорел дом молитвы, тоже были переживания. Геннадий Константинович, мы вчера слышали, не мог присутствовать на служении, когда уже на ступеньках собрались, он только передал вот слово. Это рожденное слово, выношенное в эту ночь. Нужно было правильное решение принять, трезвое решение принять. И было решение, будем строить. Будем строить. И когда спрашивали, задавали вопрос, Господь прославился. Через год все это увидели. Это откровение, трезвость, правильное состояние человека Божия, служителя Божия. Будем трезвиться. Так написано, Петр говорит, что враг ищет для того, чтобы поглотить нетрезвых. Те, которые не трезвятся, те, которые не находятся в этой бдительности, рассудительности, не способны рассудить, взвесить, то есть нет трезвости. Если обратить внимание, братья, еще есть такой пример, когда Давид возвратился, это записано в книге «Царств», 30 глава, 1 книга «Царств». Давид услышал такую печальную тоже новость, когда ему сказали, сообщили, он узнал, что взяты в плен обе жены. Давид был сильно смущен. Народ хотел побить его камнями. Ну, кто виноват? Конечно, ответственный. Хотя при чем здесь Давид? Нет, ты виноват. Ты царь, значит, ты виновен. Ты служитель, значит, ты виновен. Все. Что делать? Как взвесить? Как поступить? И написано так: «Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего». Потом приглашает священника и Авиафара, он приносит вот ефод к Давиду, обращение к Богу, и Бог дает ему ответ: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И вот они помчались для того, чтобы догнать, чтобы... И вот, братья, сестры, братья, в каком состоянии застали они этих врагов, которые отняли? А здесь написано, что они по причине великой добычи едят, пьют, ну и так далее, рассыпались по всей той стране, расслабились амаликитяне, ну, добыча, все хорошо, победа. И как раз, ну, я понимаю, потеряли трезвость, внимание, бдительность, рассудительность, все было утрачено. Единственное, там написано, что 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали, ну, молодые, может, сориентировались, увидели, бьют, они вот уехали, успели. Вот это состояние. Хотя, может, это положительно, да, что со стороны Давида, что Давид... Но как важно, братья, чтобы мы не оказались в таком положении, чтобы враг мог как раз застать в этом таком нетрезвом состоянии, когда нет бдительности и рассудительности. Также мы читаем книгу Даниила, там есть такой царь, Навуходоносор. Мы все прекрасно знаем эту историю, когда он потерял сон, Бог посетил его во сне, открывает ему такое откровение, и Даниил должен был рассказать ему этот сон, объяснить ему вот значение этого сна. Братья, вот представьте, в каком состоянии находился народ. Конечно, царь был очень величественный, могущественный такой, гордый. Столько было в его подчинении. Весь народ, понятно, трепетал перед его величием. Его приказ, ну, кто мог опровергнуть, обжаловать? Никто практически. Он имел большую силу, имел авторитет в обществе. Кого хотел, мог пожалеть, кого хотел, мог казнить. Все в его силе, все в его могуществе, казалось. И, братья, да, но так, мне вспоминается пример такой, я слышал лет 30 назад, слышал пример такой, когда был один царь, это аллегория, аллегорический такой рассказ, аллегория об одном царе. Когда царь заболел смертельно, находится вот прикованный к постели, к нему подходит знахарь, лекарь и говорит ему: «Царь, Твоя жизнь может продлиться только при одном условии. Если ты оденешь сорочку счастливого человека. И вот гонцы пошли по всем местам, во все концы земли того царства, были посланы, чтобы найти счастливого человека, но было найти очень трудно, все были несчастными. И вот слышит, в лесу, в глубине леса раздается пение. Они приближаются, дровосек рубит дрова, колет там, работает и поет. К нему подходят, говорят: «Ты счастливый?» «А как же? Мое счастье в Боге, я очень счастлив». И он стал свидетельствовать. Тот говорит: «Скорей снимай сорочку, царь умирает». А он говорит: «А у меня нет сорочки». То есть счастье его не в этом было. И бывают такие цари, которые действительно делают людей несчастными. И он, может быть, хотел получить какую-то помощь, поддержку, но он всех сделал несчастными. И вот здесь царь Навуходоносор, он тоже имел свою власть, имел свою силу. И когда Даниил объяснил с ним, беседовал, рассказал ему значение сна, и говорит: «Царь, не навистником бы этот сон, не тебе, но у тебя есть выход, у тебя есть выход, ты можешь свои дни жизни твоей, или чтоб мир, жизнь твоя продлилась, ты можешь это сделать, тебе нужно исполнить, выполнить такие условия». И мы знаем, вот чем может продлиться мир. «Искупи грехи твои правдою, беззаконие твои милосердием к бедным». Вот так могут продлиться твои дни, вот так может, в чем может продлиться твоя жизнь. И вот представьте, братья, когда он услышал это, ему было время для размышления. Он ложился с этой мыслью и вставал. «Царь, искупи грехи свои правдою». Постоянно, наверное, звучало: «Беззаконие твои милосердием». Братья, 12 месяцев он рассуждал, написано, 12 месяцев была возможность поправить свое состояние, трезво взвесить то, что тебе было сказано Богом через пророка Даниила. Братья, нет, не поступил он так. Казалось бы, обратился к народу, сказал: «Собрать весь народ к царским воротам, я имею слово к народу». Обратился к бедным, к несчастным и сказал: «Я прошу прощения у вас, вы обижены мною. Я хочу поправить то, что я сделал, как помните Закхей. Кого обидел, воздам четверо. Кого я кому сделал или сказал неправду, я хочу сотворить достойный плод покаяния». Но он мог бы снять себя, как царь в Ниневе, снять царское облачение, объявить пост, молитву и взывать к Богу, чтобы Бог отменил свое решение, свое, уже свой приговор. Нет, не поступил так царь. Тучи гордости затмили его сердце. Не смог трезво взвесить. И для этого, а в Библии написано, братья, к римлянам 1:28, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал превратному уму». И Бог лишает его рассудка. Вместе с дикими ослами должен пастись, орошаться росою. Не звел его, пока возвратился. И он мог трезво взвесить, воздать хвалу Богу, и опять был восстановлен на царство. Братья, как необходима нам трезвость. И вот здесь много сегодня можно приводить примеров. Если посмотреть на страницы Священного Писания, что все напоминают нам о том, как необходимы нам эти качества. В любом вопросе, в любом решении необходима трезвость. И я хотел бы, чтобы Бог благословил наши сердца. И из этих примеров, из этих образов, чтобы сделать нам правильный вывод, правильное решение, чтобы не утратить эту бдительность, не утратить рассудительность. Пусть Господь благословит нас. Я предложил бы помолиться, чтобы Господь благословил наши сердца, благословил тем, чтобы жизнь наша, мир наш продлился, чтобы Бог мог пользоваться нами, чтобы мы были тем добрым сосудом, через который Бог мог бы прославиться. Мы сейчас будем молиться, вознесем хвалу, благодарность, а у кого не достает, попросить милости у Господа. Аминь. Когда смотрю я в голубое небо, на облака, плывущие вдали, то в глубине моей сердечной где-то горит желание за тобой идти. И в послушании я хочу идти. Преграды на пути, но этот путь проложил ты, а значит радость впереди. Пусть кажется порою невозможным дальнейший путь, вокруг все так темно. Знаю, остается непреложным навеки обещание твое, и в послушании я хочу идти, пусть встретятся.